Ночь в Самаре. 3-4 августа. Инсомниак. Девушка, 31 год, последние 3 года спит по 3 часа в сутки. Снотворные и прочее не помогают. Врачи тоже толком ничего сказать не могут. Она не страдает. Пытается занять свободное время работой, у нее их 2. Сначала на одну, потом на другую. Оставшееся время уходит на быт. Началось все примерно после того, как она решила полностью отказаться от употребления любого алкоголя. Возвращаться к бухлу не хочет. Мужчины нет, детей нет. Хотя должно бы быть. Она вполне этого достойна. Ночь в Самаре. 4-5 августа. Пришло и ушло. Девушка на сносях забыла свой телефон в машине. Спохватилась поздно. Я был уже далеко, но в телефоне номера всех врачей и родильных отделений, а рожать вот-вот. Пришлось рвануть аж из Рощинского, чтобы вернуть потеряшку в адекватное время, хотя бы до 12 ночи. По дороге размышлял о том, что доброе дело не подразумевает вознаграждения, и решил отказаться от вероятной материальной благодарности, но ее муж все-таки перечислил на карту 500 рублей и даже не принял возражений. Когда уезжал, позвонила ее подруга, вызывавшая им такси, и после слов благодарности сообщила, что воды отошли и они собираются в роддом. А у меня в 3 утра в зубчаге намертво спустило колесо, и восстановление работоспособности машины как раз и стоило эти 500 рублей. Апдейт. Кстати, девушка, которая вчера телефон у меня забыла, в ту же ночь родила. Девочка. Ночь в Самаре. 5-6 августа. Этюдики. В эту смену не было каких-то прям удивительных историй. Было много общения, интересных и просто забавных людей. Например, молодой гитарист Егор, отбывающий с кавер-группой на микроавтобусе в Казань играть корпоратив. Стилек прям из Almost Famous зацепило. Ну вот хз, что он из себя как музыкант представляет, выясняю. Или очень интеллигентная и милая питерская семейная делегация отдыхающих, состоящая исключительно из женщин, девушек и девочек. Их много было человек 6. Заспанного малыша в стильных круглых очках я не считаю. Маловат еще. Мужчины, как я понял, остались домой работать. Так вот, они уже лет 5 ездят каждое лето в Самару к родственникам в гости отдыхать, и им очень здесь нравится. Причем они не просто на пляже валяются, а изучают город и окрестности. Был забавный, нетрезвый, но вполне адекватный парень, с которым поругалась его девушка, вызвала ему такси, а сама ушла пешком домой. Подобрал я его на Струковском парке, а живут они, на секундочку, в районе Нововокзальной, Новосадовой. До кучи его домогалась какая-то, по его словам, в нулину пьяная, но очень красивая, совершенно незнакомая девушка, на которой остановке «вот хоть прямо сейчас бери» и секс. Надо отдать должное чуваку, не поддался. Плюс он случайно разбил телефон, и единственное, что он повторял, когда сел в машину, «Нихуя не понимаю, что происходит?» Привел его в порядок, а девушку егойную на дороге подобрали на Ренессансе. Прикинь, куда дотопало. Надеюсь, они разберутся, и все будет хорошо. Что-то еще было, но это самые запоминающиеся. Такая вот ночь.